Глава 23. Маша. Странное поведение для женщины, которая планирует перевести знакомство в более тесный формат. На месте Рамуса я бы уже в припрыжку бежала в сторону выхода, подальше от зазнавшейся землянки. Мало ли, что взбредет мне в голову через 5 минут. Рамуса подобные мысли не посещали и трудности не пугали. Лорд оторвал взгляд от моих бедер, сжал пальцами коробку от презентабельного вида, которой осталось лишь воспоминание, и улыбнулся. Почти ласково. По спине пробежали мурашки. «Это не самое безопасное место для молодой и хрупкой девушки». Попытка слиться была зафиксирована и проигнорирована. «Вы же, лорд Рамус, сможете меня защитить, правда?» Для пущего эффекта приподняла подбородок и выпятила грудь вперед. Никогда еще у меня не получалось флиртовать так топорно и отъявленно, как сейчас. Юлька, если бы это видела, заливалась бы краской и отводила в сторону глаза, одновременно бубня под нос про испанский стыд. Правда. Маска скорби и смирения покинула лицо моего нового знакомого. Я заеду за тобой после заката. А разве посещение озер в темное время суток разрешено? Голос дрогнул. Вообще, все подобные места было запрещено посещать вечером или ночью. И дело не в хищниках или бандитах. Марс, как ни странно, в этом отношении был одной из самых безопасных планет нашей системы. Проблемой могла стать буря. Ночью на открытой местности шансы познакомиться с капризами природы возрастали в разы. Разве тебя это должно волновать? Тут я приготовила целый спич о том, что очень даже должно волновать. Жизнь у меня одна — и рисковать ей напрасно мне не очень-то и хотелось. В отличие от самого марсианина, я должна была плохо переносить жару, обезвоживание и прочие их катаклизмы. Высказаться мне не дали. В этот раз последнее слово осталось за лордом. Он приподнял бровь и, не дожидаясь ответа или элементарного согласия, пошел в сторону выхода. Оставалось только любоваться твердой походкой, идеальной фигурой и упругим задом лорда Рамуса. «Никогда еще не видела его таким взбешенным». Голос прозвучал у самого уха. От неожиданности подпрыгнула. Рядом стояла красивая марсианка. Легкое, почти невесомое платье из органической паутинки. Идеальная укладка, неброский макияж. Ну, как неброский? Насколько это возможно на Марсе? Местные женщины к декоративной косметике и разного рода украшательствам относились с особым трепетом. Красные губы, разноцветные тени, всевозможные блестки считались почти стандартным вариантом повседневного макияжа. «Вы знакомы?» «Немного. Ротмер — друг моего мужа», — пояснила марсианка и протянула аккуратную руку. «Сандра Клайтек». «Очень приятно, Маша». «Взаимно. Надолго к нам?» «Нет, стандартный тур». «Надеюсь, вам у нас понравится». С этими словами женщина еще раз улыбнулась и направилась вслед за лордом. И только Алекс, смирившись с тем, что отделаться от поклонниц не получится, продолжал изображать фотозону, изредка поглядывая в мою сторону. Ротмер. Лорд швырнул испорченную коробку с туфлями на соседнее сиденье. Громко выругался. А потом еще раз, когда понял, что подарок, которым он планировал вызвать у землянки бурю восторга, так и остался у него. Проклятая ведьма снова запудрила ему мозги. Возвращаться назад было глупо. Рамус всерьез опасался, что девчонка и так слишком много себе надумает. Особенно после того, как он повелся на ее требование посетить огненные озера. И что она там забыла? Места там, конечно, живописные. Вот только с каких это пор молодые девушки начали интересоваться природными рельефами. Вай. Виртуальным помощником в автомобиле Рамус пользовался очень и очень редко. В большинстве случаев ассистент ему только мешал. Искусственный интеллект то и дело пытался в самый неподходящий момент снизить скорость ЛТС или совсем остановить транспорт. Однажды такая попытка Вая остановить ЛТС чуть не привела к масштабной аварии. С тех пор Ротмер пользовался транспортом только в режиме ручного управления, не доверяя свою жизнь и безопасность даже автопилоту. «Добрый вечер, лорд Рамус. Чем могу помочь?» «Расписание на завтра». Список дел, озвученный помощником, вышел внушительным. Чтобы справиться с этим всем до заката, Ротмеру пришлось пожертвовать обедом и 2 встречами. По поводу обеда особых сожалений у мужчины не возникло. Перекусить можно и в собственном кабинете. А вот отменить встречу с читой Клайтек, которая неизвестно как нарисовалась в его расписании, было почти делом чести. «Откуда встреча с Клайтоками?» «Помощник Крома Клайтока запросил протокол 5», — пояснил Вай. Протокол 5 гласил, что встреча согласована лично и не требует дополнительных уточнений. Кем подтвержден 5-й пункт? Ротмер и так догадывался, но на всякий случай решил уточнить. «Леди Клайток, отправь извинения и отмени встречу». «Перенести на другую дату?» — предложил дипломатичный Вай. «Нет, только отменить». «Указания приняты. Что-то еще?» «Включи автопилот». Сандра. Ночью леди Клайток выдалась не самая лучшая. Обида и злость на Ротмера Рамуса грызли женщину изнутри. Нет, она не была дурой, прекрасно понимала, что никаких чувств лорд Малого Совета к ней не испытывает, особенно сейчас, когда на горизонте замелькала свежая юбка. Вот только это мало что меняло. Он был ей нужен. На рассвете, поняв, что сон сегодня непозволительная роскошь, Сандра вылезла из-под покрывала и покинула спальню супруга. Она не любила у него ночевать. Кром, хоть и безумно ее любил, не давал той остроты эмоций, которая была ей так необходима, чтобы чувствовать себя живой. Весь день Сандра провела в каких-то эфемерных раздумьях. Иногда перед глазами мелькал Рамус с бледной девицей на руках. То, с какой страстью он на нее смотрел, как прижимал к себе, буквально выводила леди Клайток из себя. И она отправляла в стену очередную чашку или вазу. Уже к обеду женщина поняла, что ее состояние близится к истерике, и решила отвлечься с помощью шопинга в любимом торговом центре, который совершенно случайно расположился неподалеку от здания Малого Совета. План был прост — случайно столкнуться с Ротмером на парковке и уговорить вместе поужинать. Вот только у самого Ротмера были совершенно другие планы на вечер. Мужчина с коробкой в руках ураганом пронесся мимо нее. Сандра попробовала его окликнуть, но он не услышал. Настолько сильно был сосредоточен на своих мыслях. После этого леди Клайток следовало бы отправиться домой, провести время с мужем. Их брак и так трещал по швам. Несмотря на пресловутую ловушку крови, ничто не мешало супругу снова улететь в командировку на дальние рубежи. Вот только сегодня Сандра решила не отступать от намеченного плана и во что бы то ни стало провести время наедине с Рамусом. Каково же было ее удивление, когда лорд сначала остановился возле одной из модных столичных кондитерских, а потом вошел в холл ночного стража. Что он там забыл? Чтобы не выдать своего присутствия, Сандра вошла в соседнюю дверь. Там как раз расположился небольшой бар с напитками. Через огромную стеклянную стену женщина спокойно могла наблюдать за всем, что происходило в холле.